3. Тиртха еще не успел удариться о пол, а Натрадж уже был мертв. Алебарда Утама плюнула болтом из оружия под клинком. Тело солдата разлетелось на кровавый пар и осколки костей, а ударная волна снесла с ног двух ближайших бойцов. К тому моменту, как пещера наполнилась звуками тревожных клаксонов и набатных колоколов, Утам уже был в движении. Разум Натраджа был вскрыт. Лояльность его сослуживцев также была под вопросом, и поэтому им всем придется умереть. Утам откачнулся в сторону от выстрела из хелгана и вогнал алебарду в нагрудник солдата в малиновых доспехах. Удар развалил его тело от бедра до ключицы, и золотой визор его шлема покрылся брызгами крови. Сбоку рявкнула винтовка, но наплечник Утама отразил выстрел. Он крутнулся, низко припадая к земле и описывая своим оружием дугу над полом, которая подсекла колени четверым из нападавших на него солдат. Мимо его шлема промелькнул раскаленный плазменный заряд. Он ненадолго ослепил кустодия, и тот ушел в низкую защитную стойку, раскручивая вокруг себя алебарду в размытый вихрь адамантия и серебра. Выстрелы рикошетили от клинка, но ни один не прошел через его защиту. Мгновение спустя к нему вернулось зрение, и Утам тесно прижал свое оружие к телу. Нырнув вперед, он перекатился на ноги и еще одним выстрелом снес с ног бойца в зеркально-черной броне. То месиво, что осталось от солдата, врезалось в стену ближайшего казематного блока. Стандартные процедуры идентификации угроз распознавали источники опасности. Уральский властитель бури с Хелганом – минимальная угроза. Два ветрувианских комиссара, у первого ионный сокрушитель, у второго гранатомет, средний уровень опасности. Три красных драгуна, метатель сетей, плазменный карабин и масс-крашер, непосредственная угроза. Они стреляли и перемещались, и атаковать у них получалось лучше, чем выполнять работу тюремщиков. Но несмотря на высокий уровень подготовки и передовое вооружение, смертные бойцы не могли тягаться с воином Легио Кустодис даже в шестером. А там прокрутил алебарду и убил драгуна с масс-крашером, сняв ему голову аккуратным ударом, который прижег рану прямо в процессе его обезглавливания. Снова сработал плазменный карабин. Утам отразил выстрел, резко махнув оружием по горизонтали и перенаправив высокотемпературный заряд в грудь комиссара с гранатометом. Тот рухнул со сдавленным скриком, который перешел в пронзительный вой, когда воздух в его легких вспыхнул огнем. В боковую сторону шлема кустодия ударил выстрел из хелгана, и Утам крутнулся к стрелку, но цель загораживали два оставшихся драгуна. Они выстрелили одновременно, но Утам уже находился рядом с ними. Его клинок отсек руку первому солдату, а древко на обратном ходу раздробило все до единого ребра в грудной клетке. Утама окутало теплым туманом из капелек клейкой слизеобразной жидкости, и он ощутил, как вокруг его доспехов схватывается стремительно твердеющая гелевая сеть. Ловушка застывала молниеносно. И любой, кто не был наделен сверхъестественно быстрыми рефлексами, генетически усовершенствованно, был бы полностью ею обездвижен. Но Утам вырвался из нее прежде, чем основная масса геля успела проделать свою работу. Рука с оружием была приклеена липкими нитями, но левая все еще была свободной и по-прежнему смертоносной. Его кулак поршнем пошел вперед, вминая пол лица хозяину метателя сетей. А вслед за этим его локоть сломал шею обладателю плазменного карабина, который как раз наводил на цель свое перезарядившееся оружие. Остался лишь одетый в серое властитель бури, и Утам потрусил в том направлении, куда убежал этот боец, стряхивая со своей руки последние волокна разлагающейся гелевой сети. «Ты должен умереть, и прямо сейчас!» — произнес Утам, заворачивая за угол казематного блока. И встал точно вкопанный от потрясения и ужаса, когда обнаружил, что уральский властитель бури стоит перед открытой камерой, прижимая к пластине замка окровавленный перстень-идентификатор Суманта Гири Пхальгуни Тиртхи. В дверном проеме возвышалась сама ярость, воплощенная в покрытое шрамами тело. Под татуированной кожей играли бугрящиеся и извивающиеся мышцы. «Я намерен тебя убить», сообщил Тагор из легиона пожирателей миров, «вырвать твой позвоночник через грудь».